Житие преподобного отца нашего Николы Святоши, князя Черниговского. Проходит образ мира сего, владычество переходит от народа к народу, Господь низвергает престолы властителей и сажает кротких на место их. Об этой непрочности земного и приходящего величия помыслил блаженный и благоверный князь Никола Святоша, сын Давида Святославича, князя Черниговского, внук Святослава Ярославича, князя Киевского и Черниговского, основавшего святую Богом созданную Печерскую церковь. И понял он, что только на небе не приходит образ ипостаси Божией, его пресносущее слово, и там только царство всех веков и величие во всяком роде и роде, уготованное царем царей и Господом господствующих для любящих Его. И потому, оставив славу и богатство, честь и власть своего земного приходящего княжения ради небесного вечного царствования, как тот древний индийский царевич Иоасаф, и пришедший в Печерский монастырь, облекся в святой иноческий образ, противоположный всякому образу этого мира, приходящего как тень и небытие, и, насколько возможно, соответствующий неизменному образу ипостаси Божией. И он настолько просиял светлостью жизни своей, что все видели его добрые дела и прославляли за него Бога. Больше всех преуспевал он в послушаниях. Сперва работал на братию в поварне, рубил своими руками дрова и на своих плечах часто носил их с берега. Усердно делал и все прочее, нужное для кухни. После многих его трудов узнали о том его братья Изяслав и Владимир, и едва не заставили его бросить это дело. Но истинный послушник выпросил со слезами еще один год поработать на поварне для братьев. И всего потрудился он там 3 года со всевозможным прилежанием и благоговением. Потом, как искусный и совершенный во всем, приставлен он был сторожем к монастырским воротам и пробыл там тоже 3 года, не отходя никуда, кроме церкви. Оттуда взяли его служить на трапезе, и это исполнял он как следует с готовностью. Когда он прошел по порядку степени послушания, игумен и все братья решили, что ему надо безмолвствовать в келии и работать в тишине своему спасению. Он же, повинуясь и в этом, насадил руками при своей келии плодовый сад, и во все годы иночества никогда не видали его праздным, но всегда он имел в руках своих рукоделия, в устах же постоянную молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Не вкушал он ничего иного, кроме малого количества общей монастырской пищи на трапезе. Если же когда против воли ему случалось иметь что-нибудь как князю от своих бывших людей, то все раздавал он на странников, нищих и построение церквей, и жертвовал много книг церкви. У этого блаженного князя, когда еще он владел княжеством своим, был очень искусный врач именем Петр, родом из Сирии. Он пришел с князем в монастырь. Видя вольную нищету своего господина, врач покинул его, жил в Киеве и многих лечил. Но он часто приходил к блаженному, и, видя его во многих лишениях, в безмерном посте, служащем на поварне и сидящем у ворот, увещевал его, говоря: «Князь, нужно тебе подумать о своем здоровье, чтобы не истощить себя многим трудом и воздержанием. Когда ты от этого изнеможешь, тебе неудобно будет нести иго, которое ты взял на себя ради Христа. Бог не хочет труда или поста выше сил, но только сердца чистого и смиренного. Ты работаешь на чернорисцев, как купленный раб. Ты не привык к такой работе, и не следует тебе делать этого, как князю. Благородные братья твои, Изяслав и Владимир, укоряют себя и находятся в великой скорби о твоей нищете, что ты из такой славы и чести дошел до последнего убожества, морешь свое тело и болеешь из-за неподходящей для тебя пищи. Я удивляюсь, как изменился твой желудок, который прежде болел от тонких блюд, а теперь переносит грубую зелень и сухой хлеб. Но смотри, как бы внезапно не открылась болезнь во всех частях тела, и ты, не имея в себе сил, не лишился бы жизни. Тогда я буду не в состоянии помочь тебе, и оставишь ты неутешный плач в своих братьях. Бояре, служившие тебе, которые гордились тобой, теперь, потеряв в тебе надежду свою, жалеют о тебе и повержены в уныние. Но все-таки они живут в богатых домах, которые выстроили себе. Тебе же негде преклонить главу и негде сесть, только на сорные кучи, иногда у поварни, иногда у ворот. Кто из русских князей делал так? Твой ли блаженный отец Давид или преснопамятный дед Святослав? Никто даже из бояр не пожелал бесславного пути такой жизни, только один Варлаам, бывший здесь игуменом. Поэтому, если ты не послушаешь моего совета, прежде чем суждено тебе, примешь смерть. Много еще другого по поручению братьев его говорил врач блаженному, иногда сидя с ним в поварне, иногда у ворот. Блаженный же отвечал ему: «Брат Петр, много думал я о спасении души моей и рассудил, что не надо щадить плоть, чтобы она не тяготила похотями дух и не восставала на меня борьбой. Томимая воздержанием и трудом, она смирится, а не изнеможет. А если бы изнемогла, то, как сказал Господь апостолу, сила моя совершается в немощи». Апостол же сказал: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Бог хочет сердца чистого и смиренного, но без поста и труда не может быть оно таким, потому что пост – мать целомудрия и чистоты. Еще сказано: он смирил сердце их работами. Благодарю я Бога, что он освободил меня от рабства миру и сделал меня рабом рабов своих, блаженных этих чернорисцев. Ибо я, будучи князем, работаю царю царей в лице их. Братья же мои, пусть подумают о себе, каждый понесет свое бремя. Для них достаточно забот о власти, которую я оставил в земном княжении, чтобы наследовать в Царстве Небесном. Ибо я обнищал ради Христа, чтобы приобрести Христа. Ты же зачем в нищете моей укоряешь меня за воздержание и грубую пищу, угрожая мне смертью? А ты, когда врачуешь телесный недуг, не приказываешь ли больному воздержаться и избегать некоторых блюд? А мне нужно этим способом лечить духовные недуги. Но если и умру телесно, мне умереть ради Христа приобретение. А что я сижу у сорных куч? Зачем считаешь ты меня худшим моих бояр? Ведь я буду царствовать с Иовом, который в жизни назывался царем. Если же ни один из русских князей не сделал этого прежде меня, то пусть я, подражая Царю Небесному, буду им примером, чтоб с этих пор кто-нибудь поревновал и последовал мне. А там подумай о себе и о тех, кто научил тебя». Часто случалось, что когда этот блаженный князь заболевал, трудясь на послушании, тогда врач Петр, узнав о том, приготовлял ему лекарство, чтобы излечить какой-нибудь его недуг, горячку или водяную порчу крови. Но всегда, прежде чем он приходил с лекарством, Божией помощью, князь выздоравливал и ни за что не позволял себя лечить. Однажды случилось, что разболелся сам врач и послал к нему блаженный, говоря: «Если не будешь принимать лекарства, скоро выздоровеешь, если же не послушаешься меня, много пострадаешь». Тот же, считая себя опытным врачом, не послушался, но выпил приготовленное лекарство и, желая избавиться от болезни, едва не лишился жизни. Потом он выздоровел молитвой святого. Снова разболелся в другой раз этот врач. Блаженный послал к нему с таким обещанием: «На третий день выздоровеешь, если не будешь лечить себя». Врач, наказанный за первое слушание, послушался блаженного и, по слову его, в третий день выздоровел. Призвал блаженный, он тогда у ворот оканчивал свое послушание, исцелившегося и сказал ему: Петр, тебе следует постричься в ангельский образ и работать Господу и Его Пречистой Матери в этом монастыре вместо меня, потому что я через 3 месяца отойду от этого мира». Услышав это, врач Петр упал к ногам его и со слезами воскликнул: «Увы мне, господин мой, благодетель мой, драгоценная жизнь моя! Кто будет заботиться о земном странствии моем? Кто пропитает сирых и убогих? Кто заступится за обижаемых? Кто смилуется над множеством людей, просящих помощи? Не говорил ли я тебе, князь, пощади жизнь свою, потому что многим можешь ты быть полезен, и в твоей жизни жизнь многих? Не ты ли исцелил меня силой Божией и твоей молитвой? И теперь куда сам отходишь, пастырь добрый? Чем болеешь, исцелитель мой? Скажи мне, рабу твоему, о твоей смертной язве, и если я не вылечу тебя, пусть голова моя будет за голову твою, и душа моя за душу твою. Не отходи от меня молча, но открой мне, господин мой, откуда у тебя такая весть. Если от людей, я отдам за тебя мою жизнь. Если же сам Господь оповестил тебя об этом, моли его, чтобы я умер за тебя». Если ты оставишь меня, то где сяду я и буду оплакивать свое сиротство? Не на этой ли сорной куче при воротах, где сидишь ты, но здесь будет заперто? Что наследую я из имения твоего, когда ты сам наг? Эти ли заплатанные рубища, которые на тебе? Но отойдя от мира, ты будешь положен в них. Даруй мне хоть твою молитву, как в древности Илия Елисею Милоть, и я разделю глубину сердечную и воды жизни моей и пройду вместо дивных селений до Дома Божия, туда, куда ты хочешь идти. И зверь по заходе солнца умеет собираться и ложиться в своем логовище, но я после твоего отшествия не знаю, куда пойду. И птица нашла себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. А ты 6 лет живешь в монастыре и не нашел себе приюта. Где же оставишь меня?» Блаженный князь, подняв плачущего врача, сказал ему: «Не тужи, Петр, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Господь знает, как сохранить всю тварь, которую Он создал Сам. Он попечется пропитать алчущих, заступиться за бедных и спасти находящихся в напасти. Будет он прибежищем и тебе. А братья мои по плоти пусть не обо мне плачут, а о себе и о делах своих, в плачевной юдоли этого мира, чтоб утешиться в будущем блаженстве. Я же не нуждаюсь в лечении для временной жизни, ибо давно умер я для всего временного, мертвые же, говоря по естеству, не оживут, и врачи не воскресят, как восклицает Исаия». Сказав это, блаженный пошел с врачом к пещере и приготовил себе место для погребения. У врача же сказал: «Кто из нас больше любит это место?» Врач же отвечал с плачем: «Знаю, что если ты захочешь, умолишь Господа, чтоб тебе жить еще. Меня же положи здесь». Блаженный же сказал ему: «Да будет тебе, как хочешь, если есть на то воля Божия. В одном образе иноческом да послужим ему». Тогда врач по совету блаженного постригся в иноческий образ и провел 3 месяца беспрестанно днем и ночью, проливая на молитве слезы. Блаженный, утешая его, сказал: «Брат Петр, хочешь ли, чтобы я взял тебя с собой?» Тот же с плачем, как и прежде, отвечал: «Хочу, чтоб ты позволил мне умереть за тебя, а ты останься здесь и молись за меня». Сказал ему блаженный: «Дерзай, брат, и будь готов, через 3 дня, по желанию твоему, отойдешь от этой жизни». Итак, Петр, причастившись божественных и животворящих Христовых тайн, когда наступило предреченное время, возлег на одре и предал дух свой в руки Господа. По смерти же врача блаженный князь Святоша подвязался 30 лет, не выходя из монастыря. Стяжав сообразно с именем своим совершенную святую жизнь, приставился в вечную жизнь ко святейшему всех святых князю смирения Иисусу. В день представления этого святого князя едва не весь город Киев собрался, воздавая ему последнее целование и со многими слезами прося его молитв. Особенно же братья блаженного Изяславы Владимир, узнав о смерти его, плакали о нем невыразимыми слезами. Изяслав прислал к игумену с мольбой дать ему на благословение и утешение крест умершего, возглавие и помост, на котором блаженный клал поклоны. Игумен дал ему со словами: «По вере твоей да будет тебе то, от чего ждешь ты помощи». Получив эти вещи, он бережно хранил их и прислал на монастырь много золота, чтобы отблагодарить за память о брате. Изяслав этот однажды тяжко разболелся и отчаялся уже в жизни. Видя его при смерти, вокруг него собрались жена, дети и все бояре. Он же, немного уснув, привстал и просил напиться воды из печерского колодца. Сказав это, он онемел и уже больше ничего не мог проговорить. Послав в печерский монастырь, взяли там воды, омыв ею гроб преподобного Феодосия. Дал игумен и власеницу преподобного Святоши, чтобы облечь в нее его брата. Тогда, прежде чем пришел посланный с водой и власеницей, князь Изяслав сказал: «Идите скорее из города навстречу преподобным отцам Феодосию и Николаю». Когда вошел посланный с водой и власеницей, снова воскликнул князь: «Никола Святоша!». Дали ему выпить той воды, надели на него власеницу, и он вдруг стал здоров, и все прославили Бога и угодников его. С тех пор Изяслав всегда брал и надевал на себя эту власеницу, когда заболевал, и тотчас выздоравливал. И во всякой битве имел он с собой эту власеницу и оставался невредим. Однажды же после греха не дерзнул надеть ее на себя, и тогда был убит на брани. Но сперва заповедал положить себя в ней, надеясь, что исцелеет хоть от вечных болезней и язв. И мы, надеясь на этого преподобного князя, которого знаем спасительную силу, да сподобимся исцелеть под кровом молитв его от всяких болезней и язв, временных и вечных, благодатью князя смирения и вместе с тем царя славы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому слава с Богом Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Николы Святоши, князя Черниговского, церковь совершает 14 октября.